Пункт Т. Все настойки и мази от сыпи не помогли. Медсестра Самуса приходит убрать в кабинете и обнаруживает вас. Если притворяетесь работником, переходите к пункту У. Если просите помощи с сыпью, переходите к пункту В. Если убегаете, переходите к пункту W. И да, никакого У нет, точно так же, как нет никакой надежды для пациентов. Медсестра вас все равно узнает. Перейдите к В.